Фридрих Дюренмат. Процесс из-за тени осла. Я Струтион, зубной врач. С меня начинается это проклятое дело. Оно меня полностью разорило. Полностью, повторяю. Дом, практика, брак, имущество. Все полетело в тартарары. И при этом я не виновен. Совершенно не виновен. Я сделал только одну ошибку, признаюсь. Я родился в Мегаре и перебрался в это дрянное фракийское местечко Абдеру. Кто же это переселяется в Абдеру, спросите вы меня? Я тоже спрашиваю себя. Абдера – это катастрофа. 10 тысяч жителей, умолчим о них. 1000 плохо построенных глинобитных домов, теперь большая часть их сгорела. Грязные улочки, окруженные одними болотами, где полно лягушек. Не будем о них говорить. У меня от лягушек голова кругом идет. Короче говоря, глухая провинция. Храмов 2. В одном поклоняется Латоне, богине, которая когда-то превращала крестьян в лягушек. В другом Езону, этому полубогу, который якобы убил 2 могучих быков, тоже типично. И вот здесь-то я зубной врач. Но я не хочу больше говорить об этом. Я хочу рассказать о том, как я однажды утром, прошлым летом, должен был срочно поехать в Геранию, в 3 днях пути отсюда. У директора тамошнего общества по импорту рабов заболел левый верхний зуб мудрости. С тех пор я проклинаю зубы мудрости. И так я отправляюсь в путь. Пришлось мне с самого утра пойти на базар к одному погонщику ослов, чтобы взять осла себе на прокат. А я Антракс, погонщик ослов. На базаре ко мне подошел господин зубной врач Струтион. Теперь и меня упрекают в том, что случился пожар. Вот какая чушь! Я истинный патриот! Ведь я всегда говорю, Абдера превыше всего. Фракия превыше всего. Конечно, он мне не был симпатичен, этот зубодер. Подкатился ко мне на базаре, как бочонок, который подтолкнули. Ничего удивительного, он же из Мегары. Там они изобрели плоскостопие. Видали вы когда-нибудь и кого-нибудь из Мегары, кто был бы вам симпатичен? Нет, не видали. Конечно, я тоже не видел. Итак, я беру себе на прокат осла у погонщика Антракса, чтобы доехать до Папополиса, первой остановки на пути в Геранию. Неплохого осла, должен сказать. Хорошо ухоженного и даже вычищенного. Я сажусь, погонщик идет сзади. Еду по грязным улочкам, мимо ратуши, мимо театра, мимо спортивного зала, через нижние городские ворота, потом через верхние, и вот мы уже в болотах. А я бегу рядом с ними обоими. Рядом со ослом и рядом с зубным врачом, сидящим на осле. А я пешком, как всегда. Священные лягушки квакают, тоже как всегда. Я бью поклоны в сторону востока, в сторону запада, в сторону севера и в сторону юга. Зубной врач и не шелохнется. Такой безбожник, такой язычник. Мы оставляем за собой священные болота и приближаемся к большой равнине. Проклятие. А какая безумная жара. Я еду целый час. Ни деревца, ни кустика, ничего. Только равнина, только выжженная трава и сверчки. Тучи сверчков. Такая равнина может быть только во Фракии. У меня начинает кружиться голова. Солнце, словно огненное колесо, обжигающее на ходу осла и человека. Наконец, я уже перестаю что-либо соображать. Я слезаю с осла и сажусь в его тени. И тут на меня воззрился этот парень. А потом произошло нечто невероятное. Я не верил ушам своим. Эй, господин! Чего это вы? Что это значит? Какое тебе дело? Я присел ненадолго в тени осла. Солнце так печет, я прямо теряю сознание. Нет, добрейший господин, об этом не было уговору. Я дал вам на прокат осла, а о тени вы ничего не говорили. Ты что, с ума спятил? Тень сопутствует ослу. Это само собой разумеется. Я взял на прокат обоих, когда взял осла. Нет, клянусь священными лягушками, это совсем само собой не разумеется. Осел одно, а его тень другое. Вы взяли на прокат осла за 10 медиков. Если вы хотели взять вдобавок на прокат и тень, вы должны были об этом сказать. Короче говоря, господин, вставайте и езжайте дальше или заплатите мне за тень, что обойдется не так уж дорого. Как? Я заплатил за осла, а теперь должен еще платить за его тень? Будь я сам трижды осел, если я это сделаю. Осел мой на весь день. И я буду сидеть в его тени, сколько мне вздумается. Можешь быть спокоен. Вы это серьезно? Совершенно серьезно. Тогда пусть господин сразу же возвращается в Абдеру прямо в городской суд. А там увидим, кто из нас прав. Да будут священные лягушки милостивы ко мне и к моему ослу. И тогда мы посмотрим, как вы заберете у меня против воли тень моего осла. Ну что я мог поделать? Мне ничего другого не оставалось, как бросить зуб мудрости на произвол судьбы и вернуться в Абдеру, городскому судье Филиппиду. Ну, хорошо. И оба они вернулись ко мне, городскому судье Филиппиду. Я сижу в здании суда, было около 11 часов, и уже издали слышу их крики. Обманщик! Ты погубил мою практику! Кровопийца! Ты думаешь меня, простого парня, раздеть догола? Ну, думаю я, кричите. На то я и городской судья уже 20 лет. Ну, думаю я, пусть они только придут сюда, когда кругом не будут шнырять адвокаты, и все кончится у меня полным миром. Я всегда за мировую, потому я и здесь, что всегда за мировую. Каждый, кто так кричит, кажется мне правым. Когда ко мне приходит богач вместе с вором, я сначала выслушаю богача. Разумеется, богач прав. Что твое, то твое. Красть нельзя. Потом я выслушиваю вора. Ну, думаю я, он тоже прав. Голодать нельзя. Человеку нужен хлеб. Таким образом, получается, что и богатый прав, и бедный тоже прав. Должен ли я стать на чью-то сторону? Потому-то я и стою за мировую, чтобы каждый был прав. Сначала я смотрю на зубного врача, потом на погонщика ослов, потом еще раз на погонщика ослов, потом опять на зубного врача. Кто, собственно, из вас истец? Я. Я подаю в суд на погонщика ослов, потому что он нарушил наш договор. А я подаю в суд на зубного врача, потому что он хочет пользоваться тенью, которую не брал на прокат. Так, стало быть, у нас два истца. А где ответчик? Странное дело. Ну, расскажите мне все еще раз со всеми подробностями. Только по очереди, пожалуйста, невозможно что-либо понять, когда оба орут в один голос. Осел и его тень даются на прокат вместе, господин городской судья. Почему, собственно, тот, кто взял на прокат осла, не имеет права и на его тень? Верно. Ну, а ты, погонщик ослов, на что жалуешься ты? Нет, ваша милость, я дал господину осла на прокат. И он заплатил мне вперед половину. Это я признаю. Но осел одно, а его тень другое. Лучше всего, если вы договоритесь по-хорошему. Ты, честный антракс, должен дать на прокат тень вместе со слом, потому что она всего лишь тень. А вы, господин Струтион, добавьте ему 3 медика, и обе стороны будут довольны. Нет ничего лучше мира. Я не дам этому вшивому погонщику больше ни одного медика. У меня тоже есть свои права. А у меня свои. Ну, думаю, вот они опять кричат. Ну что ж, пусть кричат, кричат. Нельзя вмешиваться в дела, которые уладятся сами собой. И вдруг оба умолкают сразу. Мертвая тишина. Где же осел, спрашиваю я? На улице, у дверей, ваша милость. Так, пусть его введут сюда. Вот она идет, серая, грустная, неуклюжая скотинка. Остановилась, поднимает уши, смотрит сначала на погонщика, потом на зубного врача. Наконец, на меня, трясет головой, покорившись, опускает ее. Ну, думаю, тебя я могу понять. От людской глупости можно зареветь. Отведи осла во двор пристав. До решения суда он останется у нас. Подождите, как же это так, ваша милость? Иначе нельзя. Правосудие беспощадно. Этот осел предмет судебного разбирательства. Он должен оставаться здесь. Да нет, ну как же? Ведь я же им живу. Вот. Видишь, погонщик, что получается, если не хочешь мира. А мир — это самое важное. Ну? Идешь на уступки, а? Теперь зубной врач Трутьон. Вы дадите погонщику ослов 4 медика, чтобы доказать свое великодушие. А ты, погонщик, возьмешь их и продолжайте ваш путь в Геранию как можно скорее, иначе бедняга погибнет там от зубной боли. Не знаю. Ну, господин городской судья. Ну, думаю я, скоро они у меня смягчатся. Я продолжаю настаивать, уговаривая их, привожу один довод с другим. Они уже готовы уступить, чешут затылки. И тут, к сожалению, появляются адвокаты Фисигнат и Полифон. Два коршуна, довольно похожие друг на друга, в желтых мантиях и с длинными шеями. Вы слышали, да? Тут, к сожалению, появились адвокаты. Я Фисигнат и Полифон, мой коллега. К сожалению, так нашли нужным выразиться. Я не хочу заступаться за Полифона. Мне непонятно, как можно быть членом коллегии адвокатов Абдеры и становиться на сторону погонщика ослов. Повторяю, мне это непонятно. Но быть на стороне зубного врача Струтиона – мой священный долг. О чем, собственно, шла речь на процессе, который закончился столь ужасным образом? Всего лишь о правосудии и ни о чем больше. Меня упрекают в том, что я взялся вести процесс из алчности. Но разве дело в деньгах, а не в самом правосудии? Нет, это был процесс против вечной самонадеянности, постоянно пытающийся обойти четко определенные права и добиться в своих темных целях беззакония. На этом процессе шла речь о самом правосудии. Тут Фисигнат прав. Но теперь я, Полифон, должен спросить, что же такое правосудие? Конечно, Фисигнат учился в Афинах, в Сиракузах, в Микенах, а я только в Пеле, согласен. И все же я считаю, что правосудие не столько знание, сколько живое чувство, не так ли? Да. Мне предписывали всевозможные мотивы, побудившие меня взяться за это дело. Низкая клевета. Клевета. Ведь в чем, собственно, подлинная причина? Ни в чем ином, как в том факте, что из самого народа, из его гущи, из уст одного из самых малых их, возник новый правовой принцип. Из голода, из грязи, из нужды. Новый правовой принцип, повторяю, ибо почему все эти неимущие не должны иметь право на тень? Поэтому я оставил осла по требованию городского судьи Филиппида в здании суда и пошел с антраксом на базарную площадь под солнцем, которое еще палило. Выше голову, антракс. Хотя твой осел интернирован, но в общей сложности ты заработаешь на этом процессе 12 драхм. 12 драхм! Клянусь лягушками, 12 драхм! Я могу добыть себе за эти деньги 3 новых ослов хорошей македонской породы. Конечно, конечно. Господин Полифон, я буду самым главным и самым быстрым погонщиком ослов в Абдере. Но предупреждаю, Антракс, выиграть процесс будет нелегко. Ты должен это себе уяснить. Я понимаю. Дело не только во мне. Нет. Самое важное вот в чем. Ты должен стать воплощением чистоты и благопристойности. Понимаю. Глаза всех жителей города устремлены теперь на тебя. Говорят, например, что ты порой выпиваешь. Ну, разок-другой по стаканчику. Это надо прекратить. И жену больше не бить. Тогда за нас будет союз женщин. Но, дорогой господин Полифон... Никаких «но» не возражать. Сейчас у нас одна задача – пробудить веру в народ. Ты сейчас народ. Одной ослиной тени недостаточно. На это всем наплевать. Да, но ведь я только один, господин Полифон. А народ – это же целая куча людей. Сейчас наиболее важен ты. Генерал тоже не вся армия, но он важнее всех. Без него война наверняка проиграна, и этот генерал сейчас ты, погонщик Антракс. Ах, генерал добродетели, генерал чести, генерал воздержания. Ой. А мой гонорар 4 драхмы, согласно уставу коллегии адвокатов, гонорар с малоимущих. Заплатить надо в течение ближайших 3 дней. 4 драхмы, господин Полифон? Да. Ну, клянусь лягушками. Тогда же я смогу купить только 2 ослов. Но ты же заработаешь 12 драхм. Очень жаль, но в отношении гонорара я не могу делать исключения. Я должен строго придерживаться правил. Держись, Антракс. Теперь мне надо свернуть в Аполлона в переулок Рантье Памфу. Проклятый запах. А я, в то время как мой коллега Полифон и погонщик ослов пересекают базарную площадь, я иду зубным врачом Струдионом по Демокритовой улице, направляясь в квартал особняков. Да, действительно, сейчас ужасно жарко, поэтому мы идем по теневой стороне. Ну, говорю я, господин Струдион, с этим процессом вы не выиграете почти что ничего. Всего 4 драхмы. Для меня важна справедливость, господин Фисигнат. Каков ваш гонорар? 40 драхм. Согласно уставу коллегии адвокатов, для налогоплательщиков 1-го класса, господин Струдион. Аванс в 20 драхм надо внести в течение ближайших 3 дней. Да. Поездка в Геранию мне недешево обойдется. Но вы получите гонорар и аванс, господин Фисигнат. Так, благодарю вас. Принципиальный человек идет на любые жертвы. Я ученый, и, как сказал мне однажды мой учитель Пифагор... Так, этот почкун зубной врач называет себя ученым? Хорош ученый, который даже не верит в лягушек. А ведь все могут их слышать. Пусть исчезает в своем квартале особняков, а я сверну на Езонову улицу. 12 драхм минус 4 драхмы. Это 2 осла. Хорошее дельце! Отличное дельце! Он стоит, Леонид, у дверей своего трактира. Давай туда быстренько стаканчик сливовый. Тебя никто не видит. Нет, нет, держись, Антракс! Не ходи в трактир, даже не заглядывай туда. Ни в трактир, ни в трактир. Заработать 8 драхм, произвести хорошее впечатление, серьезное выражение лица, не причмокивать. Я же теперь генерал-фельдмаршал добродетели. Вот и мой подвал. Ну, конечно... Опять мокрое белье перед самым порогом. Возьми, возьми себя в руки, Антракс. Вон твоя жена. Не драться. сделать приятное лицо, теперь у нас примерный брак. Приветствую тебя тысячу раз, Крабила, жена моя. Поросяная каша готова, муженек, и чеснок тоже. А где твой осел? На работе, женушка, на работе. Скоро ты уже не будешь спрашивать, где твой осел? Будешь спрашивать, где твои три осла? Старый и два македонских. Все зависит от одного дельца, женушка. 8 драхм. 8 драхм? Удивлена старуха, да? О, ты пьян, конечно. Нет, я не пьян. И колотить тебя больше не буду. Я стал добродетельным, жена, потому что я теперь народ. Давай поцелую тебя в щечку. Моя любимая ведьма. Вот что, выноси кровать, жена, и мебель. Вещи все эти из вишневого дерева. Мне надо снести их в заклад. Что? Что-что? 4 драхмы гонорар адвокату Полифону. Поняла, Крабила? Моя законная язва. Я заработаю 8, он 4. Итого 12 драхм. И за что, старуха? Ни почем не отгадаешь. За паршивую тень? За тень моего славного осла. Клянусь богами, мой муж сошел с ума. Нет, не я, а зубной врач сошел с ума. Уселся в роскошную тень моего осла и не хотел за это платить. На самом санцепёке. Разве это солидный метод вести дела в Абдере? Так со мной, с народом, не поступают. Теперь нашему процессу даже боги позавидуют. Ну ладно, выноси кровати. Сейчас лето. Можно отлично спать и на полу. Вот я стою, бедная женщина Крабила, дочь сапожника аномалой повитухи Гебы, перед горшком разваренной просяной каши и слушаю эту несчастную историю, которую рассказывает мой муж, погонщик ослов Антракс, сын раба Гидоры и скотницы Персефоны. И я дала себя уговорить этому человеку и вышла за него замуж. А ведь на меня заглядывался профессиональный боксер. Этот процесс с помощью одного адвоката не выиграть. Погонщик ослов останется погонщиком ослов. Тут даже самый лучший защитник ничего не сможет сделать. Я знаю, что такое наше общество. Нет, надо заинтересовать его делом кого-то повыше. Например, кого-нибудь из духовенства – какого-нибудь солидного жреца. Мы прихожане храма Латоны. Вот Латона и должна нам помочь вместе со своими лягушками. Я в жрецах не разбираюсь, хотя моя мать была почти замужем за одним из них. Чем выше тот, к кому обращаешься, тем лучше. Слушай, муженек Антракс, говорю я, нам надо лично заинтересовать в этом деле старшего жреца Страбила. Иначе твои осла останутся там, где они сейчас. Только в твоем воображении. Да ты в своем уме? Как ты это сделаешь? Старшего жреца никогда не интересовали заботы какого-то погонщика ослов. Да очень просто. Моя приятельница Пелида, модистка, знакома с одним оружейником, изготовляющим шлемы по имени Мастакс. Он хочет на ней жениться, но она не согласна из-за трактирщика Колона, который уговаривает ее выйти за него замуж, потому что его жена умерла. Ну, а у Мастакса есть брат, он капитан и помолвлен с Иридой. Да ты ее знаешь, ну толстая блондинка. Ирида меня не интересует. Эх, дурень. Она же кухарка у танцовщицы Телезии. Ну, какое отношение имеет танцовщица Телезия к моей тяжбе? Эй, как ты не понимаешь. Танцовщица часто ходит по вечерам к старшему жрецу Стробилу танцевать у него. Ведь это каждый ребенок знает. Не оскорбляй старшего жреца лягушек, жена. Он святой. Религию ты в это дело не впутывай. Я человек благочестивый. Да, конечно, конечно, он святой. Но святые тоже люди. И кроме того, Телезия даже не танцует перед ним. Она просто стоит там, как статуя. И подражает скульптурам Артемиды и Афродиты. Ну и тем, что в храмах. Ах так. Но это совсем другое дело. Это больше похоже на изучение анатомии. Или как там говорят. Но при чем это все? Да очень просто. Я поговорю с модисткой. Она с оружейником, тот со своим братом-капитаном, тот с Иридой, она с танцовщицей, а та со старшим жрецом. Мы должны это сделать, Антракс. Я знаю жену зубного врача Струтиона. Я как-то стирала у нее. Она пойдет по всем судьям, и ты останешься с носом, если мы не позаботимся обо всем заранее. Старший жрец – это то, что нам нужно. Он поможет тебе получить твои 8 драхм. Я знаю, что такое религия. Недаром же мы живем в приходе Латоны. 8 драхм! Ох, старуха! Если бы это было возможно! Да, трудновато пришлось. Но я все-таки убедила, наконец, своего мужа. Я выношу кровать и мебель, а в субботу вечером иду к модистке Пелиде. Она живет в районе крепости, над трактиром Колонна. Всюду стоят перед дверьми женщины и взмахивают метлами. Мужчины, как всегда, в трактирах. Дверь в жилище Пелиды не заперта, я вхожу. Модистка обнимает меня, садись, говорит она. Пелида, говорю я, за кого же ты теперь выйдешь? За Мастакса или за толстяка Колонна? Трактирщика там внизу. Сама не знаю, Крабила. Никак не могу решить. Просто ужас, что такое. Бери Мастакса. У Колонна умерло уже 5 жен. Вечно работали у него в трактире, и каждый день он их избивал. Мастакс ведь тоже дерется. Конечно, так поступает каждый мужчина, если он здоров. Не бьют только тех женщин, у которых есть деньги. И это особо оговаривается в каждом брачном контракте. Но Мастакс-то бьет куда прогрессивнее, чем Колонн. Только 2 раза в неделю. Это неслыханный прогресс, уверяю тебя. Это уже что-то похожее на цивилизацию. Ты думаешь? А я-то всегда считала, что цивилизация – это название новой прически, которую носят в Греции. Мой муж тоже не так плохо, но страшно консервативен. Побои через день, а каждое 3-е число 2 раза в день. Так написано в древнем календаре. Это чтобы у крестьян хорошо росла скотина. А нам нужен, по крайней мере, еще один осел. Недавно Антрак стал совсем другой. С понедельника никаких побоев, и к тому же нашего осла больше нет в доме. Антракс теперь за добродетель, ведь у него процесс с зубным врачом Струтионом. И вот я, модистка Пелида, слушаю с удивлением дикую историю со слом и его тенью. Не понимаю, слишком сложно для меня. Но когда Крабилу вдруг перестают бить, значит, в этом есть что-то нравственное. Теперь она, конечно, хочет, чтобы я поговорила с Мастаксом из-за его брата. Мне кажется, что я все-таки выйду за оружейника. Крабила права. Особенно сейчас, когда он, может быть, получит заказ. И я жду до воскресенья. А вот и оно, воскресенье. Такое же, как все воскресенья в нашем городе. Утром идут в Абдеру слушать проповедь, богачи в храм Езона к Агатерсу, бедняки больше к Стробилу в храм Латоны. Стробил рассказывает куда более интересные истории о богах и лягушках, иногда он даже мечет громы и молнии против богачей. Очень хорошо становится на душе. Потом едят жаркое, а после полудня, 2 часа, по лестнице ко мне поднимается Мастакс. Эй, Пелида, Открой! Это я, мастак-сооруженник. Как всегда. Точно. В 2 часа в воскресенье. Входи, мастакс. Ну? Что? Пойдешь за меня замуж? А я получил заказ. 2000 шлемов для варварского племени по ту сторону Дуная. Они зовутся готами. Спереди на шлеме должен быть изображен орел. Справа бог с молотом. Сзади гора, на которую лезет вверх серна, а вверху 2 настоящих коровьих рога. И все как в натуре. Очень выгодный заказ. Я еще стану богачом или, по меньшей мере, человеком со средним состоянием. А ты не будешь бить меня? Я? Бить тебя? Я даже маленькому жучку не могу причинить страданий. Я-то с моим мирным ремеслом. Нет, Пелида, никогда. Ну, а если я когда-нибудь, ну, ненароком и ударю тебя, ну, когда разозлюсь, так ты увидишь, мои побои вообще не побои. Сейчас уже не бьют. Теперь все по-современному. Даже погонщик ослов Антракс не бьет свою жену. Он? Антракс-погонщик? Да он бьет ее каждый день. По всей Езоновой улице слышно. Он больше не бьет ее с понедельника, когда у него произошла история с тенью осла и зубным врачом. И Пелида начинает рассказ. Дурацкая история с этим антраксом, должен вам сказать. Такой простофиля, надо немедленно идти прямо к старшему жрецу, он не то он наверняка проиграет свою тяжбу. А зубного врача нужно, наконец, взять за горло. Он потребовал с меня в прошлый раз 0,5 драхмы за зуб, который шатался. Что она говорит сейчас, Пелида, эта вострушка? Она выйдет за меня замуж, если я поговорю со своим братом-капитаном. Ну, конечно, конечно, антраксу помогут, а Пелида выйдет за меня замуж. Ну, а теперь живо в гавань. Я слыхал, что брат мой Тифит снова объявился здесь со своей старой посудиной. Разумеется, он опять сидит в трактире, пьяный в стельку. Я уже слышу, как он горланит песню. Они пьяны да дуры, они бледны и хмуры. Их пригвоздило креем, взбесившимся Брайан. Эй, братец-капитан, эй! У меня есть кое-что для Ириды. Ириды? А кто это? Первый раз слышу. О, твоя невеста. О! Чепуха! Моя невеста Клодия в Амфиполисе. Я же знаю свою невесту. Как бы не так. У тебя 3 месяца назад, когда ты был здесь в последний раз, состоялась помолвка с Иридой. Ну, знаешь, такая, ну, такая толстая блондинка. А-а-а! Ну? Припоминаю. Во-во-во. Но Ирида же была чернявенькая и тощая. Блондинка, Тифит, и толстая, клянусь. Так, блондинка и толстая. Да. Странно. Ну и чего же она хочет, невеста? А разве ты не зайдешь к ней? Ну, конечно, зайду. О-о-о. Это само собой, разумеется. Ну тогда расскажи ей историю о погонщике ослов Антраксе и зубном враче Струтионе. Ты же знаешь, Ирида служит у танцовщицы Телезии. И вот пропустив 3 стаканчика крепкого грога, мой братец Мастакс рассказывает историю о погонщике ослов. Я слушаю, гляжу на него, плюю, сморкаюсь, молчу. Он говорит: не можешь ли ты попросить Ириду рассказать все это своей танцовщице? Я киваю головой, потом опять сморкаюсь, провожу рукой под носом. Брат уходит. Прощай навсегда, братец Мастакс. А ты мне больше не нравишься, даже не выпил как следует. Абдера не годится для капитана. Ничто мне не нравится в этом городе, а история со слом — глупейшая история. Только на суше может такое случиться. А потом, какое мне дело до зубных врачей? Никакого. А до Ириды тоже никакого. Блондинка, говорят, и толстая. Не в моем вкусе. Но моя невеста, возможно... А иногда теряешь ориентацию. Немножко пошатывает, когда поднимаешься на борт. Это не важно. На капитанский мостик попаду хотя бы на четвереньках. Я стою на нем, как флаг на ветру. Вперед! В синего моря! В брызги волн! В пурпур кораллов! В пустоту звездного неба! Даль поглощает меня, как жадная пасть. Ахо!